Утюг Уэта. Части. Тамири. Земля возлюбленная. Глава первая. Не упоминай имени Всуе. Ты что здесь делаешь, судья? Да вот, кто-то открыл проход. А кто и зачем, неизвестно. А самого-то тебя каким ветром сюда занесло? Проводник, я услышал зов. Странно, я тоже. И звали так настойчиво, что я решил бросить все и посмотреть, кто же это обо мне вспомнил. И что теперь делать будем? Проход открыт. Да уж, нечего сказать. Проблема, не стоять же здесь вечно, ожидая, пока все само собой зарастет. Ты знаешь правила, судья, нужен двойник. Ох-ох-ох, чувствую, намаемся мы со всем этим. Ладно, проводник, действуй в соответствии с законом. Даешь добро, сказал же, действуй. Что-то мне интонация не нравится. Произнеси официальную формулу. Бюрократ ты, братец, с кем поведешься? Итак, я жду. Изволь, изволь. Я, стоящий впереди, даю тебе, открывателю путей, дозволение на проведение операции двойник. Вот так-то лучше. Ну, я пошел. Большой надувной мяч пестрой птицей перелетал от одного игрока к другому. Стайка загорелых юношей и девушек самозабвенно отдавалась волейбольным страстям, встречая дружным веселым смехом каждый неуклюжий пас кого-либо из их пляжной компании. Данька тоскливо поглядывал то на волейболистов, то на серо-голубые волны Москвы реки, призывно манящие окунуться, то на уже наполовину опустевший ящик с правильным пивом Бочкарев, укрытый в кустах от палящих лучей июньского солнца. Ну какая несправедливость! Вон младшекурсники, успешно свалив всю сессию и благополучно перейдя на следующий курс, резвятся себе и горя не знают. А он, вместо того чтобы присоединиться к ним, кукует над толстенной переводной монографией по египтологии. И для чего, спрашивается, чтобы, получив вожделенную красную корочку, снова усесться за книги, скропать одну или две диссертации и до пенсии работать в родном вузе на кафедре экзориенталистики. Скучно. Об этом ли мечтал, поступая на факультет космической археологии, где путешествия на заброшенные древние планеты или хотя бы в экзотические страны старушки Земли, все враки, приманка для доверчивых абитуриентов, готовых выложить бешеные бабки за обучение в солидном вузе на престижном отделении. Жизнь проходит, а до сих пор ничего путного, заслуживающего увековечения на скрижалях истории не произошло. И это в 21 год, да другие в его возрасте уже ого-го. Эх, Анубис, обитатель камеры для мумий, правитель божественного дома, возлагает свои руки на умершего, чье слово истина, и говорит: «Почет тебе, ты блаженный, хозяин, ты видишь ута. Птах Сокор перевязал тебя, Анубис вознес тебя, Шу поднял тебя, а прекрасный лик, ты, правитель вечности». Вот хрень собачья, в сердцах выругался горемыка студент, черт бы побрал всех этих Анубисов, Упуэтов и Осирисов. Нет, все-таки напрасно поддался он на уговор Анюты и потащился с ней на пляж. Завтра защита диплома, нужно иметь ясную голову, а тут река, солнце, горячий песочек, прохладное пиво, красивая кореглазая девчонка. Одним словом, уже третий час Данька никак не может сосредоточиться на тонкостях заупокойного культа египтян эпохи Древнего Царства, темы его дипломной работы. И ведь говорил Нюшке, что напрасно она затеяла этот культ-поход на пляж. Так надулась же, как мышь на крупу. Ты со мной никуда не выходишь. Совсем с тобой затворницей сделалась. Прямо-таки никуда. Только за последний месяц четырежды на дискотеку заглядывали. А культ-поход на стриптиз-шоу, он до сих пор краснеет, вспоминая об этом позорище. Первое отделение еще куда ни шло. Девочки подобрались что надо. Признаться, было на что посмотреть. Анюта даже собиралась закатить ему сцену ревности. Чего пялишься-то? Блондинка понравилась, так и выбирал бы себе блондинку. Впрочем, еще не поздно. Еле угомонилась после двух порций маргариты. Во втором отделении был мужской топлес. Тут пришел уже Данькин черед поволноваться. То ли так Маргарита подействовала, то ли сказалось провинциальное происхождение, Нюшка приехала в Москву из Магадана, то ли она хотела отомстить неверному кавалеру за его неприличное поведение, но девчонку, что называется, пробрала. Анюта кричала как сумасшедшая, подбадривая мускулистых парней на более решительные действия. Пыталась засунуть мятые 5 геллоров, между прочим, Данькины, за резинку плавок одного из сверкающих оливковым маслом матча. Даниил только сумрачно поигрывал желваками и потихоньку наливался текилой. Мексиканское пойло помогало слабо, но худшее произошло в третьей части программы, когда ведущий объявил конкурс среди зрителей. Победителю был обещан приз – 200 геллоров. Нюшка вдруг одарила своего спутника каким-то уж чересчур ласковым взглядом. «Ты меня любишь?» — поинтересовалась. «Ну», — заподозрил неладная Данька. «Нет, скажи, что любишь», — закапризничала девушка. «Люблю, и готов ради меня на самый безумный подвиг, допустим», — состорожничал он. «Не кажется ли тебе, что эти самые 200 нам бы очень даже не помешали? Как-никак каникулы на носу, лето, пора отпусков. Можно было бы куда-нибудь смотаться, например, в твой любимый Египет». Анюта умильно посмотрела на него и прижалась к плечу. «Между прочим, у меня диплом, потом распределение. Не будь таким занудой, скажи прямо, отстань, не до тебя, мол, разойдемся, как в море корабли». «Перестань», — оборвал ее Данька. Эта девчонка могла из него веревки вить. Они встречались почти год. Даниил уже познакомил ее со своими родителями. В общем, все плавно шло к закономерному финалу с обручальными кольцами, фатой, шампанским и маршем Мендельсона. «Тебе это точно нужно?» Заглянул он Нюшке прямо в глаза и не увидел там ничего, кроме пьяного упрямства. «Окей». Данька, опрокинув рюмку текилы, решительно направился к подиуму, где у шеста уже кривлялись парочка пьяненьких полураздетых девиц и тощий парень, успевший снять футболку и носки. Оттерев конкурентов на край подиума, Даниил Горовой начал свой номер. Он исполнял танец бога Анубиса из древнеегипетских мистерий Осириса, целомудренный и одновременно развратный до неприличия. Псоглавый судья подземного царства демонстрировал собственные мощи силу брата-убийца Сету, красноглазому повелителю пустыни. Псоглавый бог издевался над противником, дразня его, предрекая неминучее поражение от воинства добра и света. Впоследствии парень и сам не мог толком объяснить, что на него тогда нашло. Всего за несколько дней до этого ему попалась книга английского профессора, кажется, жившего еще до изобретения паровоза, Алексеинский Анубис и Упуат, два египетских псогловых бога, где он, собственно, и вычитал описание танца. Каким образом эта информация всплыла у него в мозгу в нужную минуту и, главное, как он сумел воспроизвести все те сложные па, из которых состоял танец, Данька объяснял исключительно волшебным действием мексиканской кактусовой водки. Одним словом, 200 призовых геолоров перекочевали к нему в кошелек, и еще столько же мелкими купюрами тяжело дышавший Горовой, одеваясь, обнаружил засунутыми за резинку собственных плавок. Кто и когда их ему туда напихал, он, хоть убей, не мог вспомнить. «Нет, ну не гад ли?» – возмущалась Нюшка, когда они возвращались домой. «Извращенец проклятый, что ему от тебя было нужно?» Гневные филиппики адресовались администратору развеселого заведения, только что покинутого ими. Тот вьюном отирался вокруг Даньки, уговаривая молодого человека подумать о карьере профессионального стриптизера. Грех, дескать, не использовать такие данные, дарованные родителями и матушкой природой. Анюта чуть глаза ему не выцарапала. Горовой же лишь ехидно посмеивался, наблюдая за перебранкой своей возлюбленной толстого потливого коротышки. Чтобы подлить масла в огонь, он обещал толстячку поразмыслить на досуге над его пропозицией и даже милостиво принял дисконтную карту стрип-бара с прессово купленной к ней визиткой господина администратора. «Мало ли», — подогревал Даниил праведный гнев подруги, «а если я завалюсь на защите, будет хоть чем на кусок хлеба заработать». Парень вздохнул и снова углубился в чтение. Это была все та же монография Алексеинский об Анубисе и Упуате, старая, изданная еще в конце 20 века. Данькин научный руководитель, академик Еременко, принес ее и еще несколько книг по сакральной археологии, настаивая на том, чтобы его подопечный уделил этому антиквариату, отпечатанному просто на бумаге, а не на обычной полимерной пленке, особое внимание. Отчего так, выяснилось только вчера. Оказывается, некое зарубежное светило, крупный специалист в области сакралки, на несколько дней приехала в российскую столицу на международный симпозиум египтологов, и академику пришло в голову пригласить почтенного гостя, своего давнего приятеля и оппонента, на защиту диплома любимого ученика. «И мы, мол, не лыком шиты, и у нас имеются труды в данном направлении». Сакральная археология, основоположниками которой были знаменитые ученые 20 века Дмитрий Володихин и Хельга Эллис, переживала сейчас второе рождение. Внезапно выяснилось, что в трудах сакралоцыков скрыт такой научный потенциал, который способен продвинуть далеко вперед все отрасли археологии, в том числе и космическую. «Так что ж теперь, вызубрить все наизусть?» – опечалился выпускник Горовой. «Твое дело», – развел руками Еременко. «Но чтоб не опозорил меня, старика, перед Европами. Понравишься англичанину, может, пригласит тебя в свою экспедицию. Он как раз собирается в Египет на раскопки недавно открытой гробницы Эхнатона. Хорошо бы, помечтал студент. Луксор, долина царей. Хоть и не мой период, а все равно интересно. Я понимаю, что не твое время. От древнего царства до нового, это ж 1500 лет. Погоди, придет черед и Гизы. Хотя, что там копать возле этих великих пирамид? Все давным-давно копано-перекопано. Кстати, этот иностранец еще та штучка. Характерец у него. Академик не договорил, но по выражению его лица Данька понял, что защита будет не из легких. В голову, слегка кружившуюся от выпитого Бочкарева, никак не хотели лезть слова заупокойных гимнов, обращенных к Анубису и Упуату. «Мое место укрытия открыто», — читал вслух Даниил, надеясь, что так он лучше запомнит текст. «Мое сокровенное место открыто. Духи падают ничком в темноте, но око-гора делает меня святым, а Упуат нянчит меня». Стоп, стоп, стоп, вроде бы он это уже сегодня читал, точно, раза 3 или 4, и тоже вслух, надо же, и не запомнилось. Вот зараза, точно, зараза, какая же зараза это правильное пиво. Попробуем дальше. Дальше был гимн богу Упуауту из святилища для жертвоприношений докладчика Чати Сесастри. Приветствую тебя, величество Упуаута, бык жертвоприношения и владыка провизии, великий в короне Уририт, который вышел из чрева матери своей Нут, дабы получить корону Уририт, старший жрец, вышедший из чрева матери своей уже мудрым, и кому Геб завещал наследство свое, великий, повелитель Розетау, да помести меня среди последователей и благословенной знати, стоящей за тобой. Нет, это не то, это текст начала 13 династии. Подземный мир именуют Розетау, а докладчик Чати это примерно референт премьер-министра, расслабленно подумал Даня. Так, смотрим, что еще там, обрати доброе внимание, а праведный судья Анубис, на коромысло весов, чтобы подтвердить таким образом свидетельство. Ничего себе, и это ему знакомо. Да уж отдохнул красиво с правильным пивом. Тут пора принимать волевое решение, либо с пляжа долой, либо, плюнув на все, оторваться по полной программе. Его внимание привлекла большая черная собака, выскочившая из кустов. Как-то подозрительно она выглядит, на волка похожа, и без намордника, но вроде бы не бродячая, такая вся ухоженная, хоть и немного худая, не кормит что ли, или может эта порода такая. Данька любил солидных, основательных псов. Где же твой хозяин, дружище? Поинтересовался Горовой четвероногого. Пес, естественно, не ответил, только жалобно шмыгнул носом. Потерялся, бедолага, кивнул Даниил. Погоди, сейчас угощу чем-нибудь вкусненьким. Он потянулся к сумке, куда предусмотрительная Нюшка носовала всякой снеди, и достал пластиковый пакет с нарезанной колбасой. Колбаса была дорогая, сыровяленая, не соя, натуральное клонированное мясо, кажется, кенгурятина. Анюта по случаю успешной сдачи сессии совершила налет на гастроном Новоарбатский. На, побалуйся брауншвейгской. Странно, деликатес не вызвал у собаки должного интереса. Осторожно обнюхав темный с вкраплениями сала остро пахнущий кружочек колбасы, волчок выразительно фыркнул и, как показалось Даньке, с презрением скривился. «Перебираешь харчами, скотина?» – поразился студент. «Тогда проваливай по-добру по-здорову». Собака гавкнула и осуждающе покачала головой. Даниил еле удержался от того, чтобы перекреститься. «Привидится же!» «Нет!» Четвертая бутылка Бочкарева была явно лишней. «Данька, а!» – послышался Анюткин голос, бросай свою книжку, зубрила несчастный. «Иди к нам, разомнись!» Парень помахал ей рукой. «Играйте, играйте! Я скоро!» Когда он вновь повернул голову, странного пса уже не было. Что-то легонько стукнуло его по макушке. Мяч, отскочив от Данькиной головы, он покатился в кусты. «Даня, подай нам мячеек и пивка принеси, пожалуй, уиста!» Вздохнув, Горовой поднялся на ноги и поплелся в заросли искать резиновый пузырь. Анюткины подружки с восхищением и легкой завистью посмотрели ему вслед. Везет же некоторым. Ну и оторва эта Анька. Без году неделя в столице, а уже успела закадрить такого парня. Красив, как юный греческий бог, добрый-добрый, ну и умный, конечно. Впрочем, это не главное. «Поди найди тут мячик-то», — приговаривал парень, раздвигая колючие ветки. Никак Упуат лапу приложил. Вместе с Анубисом, за его спиной послышалось деликатное покашливание. Парень резко обернулся. В двух шагах от Даньки стоял его новый хвостатый знакомый. Одну из передних лап он положил на разыскиваемый мяч и легонько перекатывал его вперед-назад. Длинные миндалевидные глаза пса с вызовом смотрели на молодого человека. Что-то тревожно сжало сердце Даниила Горового. «Ну-ка пошел прочь!» — прикрикнул он на черного пришельца, но тот и ухом не повел. А еще, собачья пасть оскалилась в непонятной гримасе, похожей на улыбку. «Вот я тебе сейчас задам, нахалюга!» Пригрозил псу парень и оглянулся по сторонам в поисках какой-нибудь палки. Волчок снова не испугался, только еще шире разинул пасть. Потом он ловким движением специально обученного циркового животного поддел лапой мяч и, подбросив его вверх, поймал на нос. Резиновый пузырь юлой завертелся на черном шершавом носу псины. «Быстрей, быстрей!» Данька, как завороженный, следил за этим бешеным верчением, чувствуя, как у него ни с того ни с сего делаются ватными ноги и потихоньку начинают слипаться глаза. Он тряхнул головой, чтобы отогнать наваждение, потом ущипнул себя за руку. Помогло слабо, а мяч между тем вдруг почему-то стал расти и наливаться рыже-золотым сиянием. Так не бывает, с усилием выдавил из себя парень. «Лови!» Огненный шар ударил прямо в Данькину грудь. «Даня-а!» И темнота. «Ну что, судья, как здесь? Все в полном порядке?» «Проводник. Проход закрылся. Вот и отлично. Можем наконец отдохнуть. Смотря кто, как прикажешь тебя понимать. Поступила вводная. Тебе придется стать опекуном двойника. С чего бы это? А я почем знаю? Велено и все. Не я ль тебя предупреждал, что мы еще намаемся со всем этим? Я буду жаловаться. Судья, твое право. Проводник, твое право. Здесь и далее. Примечание в конце книги. Глава 2. Сам нарвался. Глава 2. Сам нарвался. Джиди, вставай, лежебока. Кто-то довольно бесцеремонно теребил его за плечо. Он с трудом открыл глаза. Прямо над ним нависла страшная волчья морда со скаленной пастью. Длинные торчащие уши и миндалевидные прищуренные глаза окантованы золотой каймой. Голова покрыта искусно завитым париком, разделенным на три толстые пряди. Две из них по обе стороны шеи спадали жуткому существу на грудь, а третья прикрывала затылок. Монстр продолжал все так же настойчиво трепать его плечо. «Наверное, у меня солнечный удар, и еще это правильное пиво. Ну, вставай же, Джиди, хватит притворяться. Видно же, что ты уже не спишь. Ой, мамочки!» Дурным голосом завопил Данька и со всей дури заехал Глюку кулаком в нос. Тот клацнул зубами и отлетел метра на два, шлепнувшись на пол. Что-то жалобно задребезжало. Даниил вскочил на ноги и с неописуемым удивлением огляделся по сторонам. Какая-то комната. Через небольшое круглое окно проникал слабый свет, плохо освещавший тесное помещение. Посреди комнаты стояла колонна, поддерживающая деревянную кровлю. Обстановка была явно небогатой. Узкая деревянная кровать из струганных досок, ни тебе матраца, ни подушки, ни одеяла. У окна расположился стол, на котором в беспорядке перемешались глиняные тарелки, плошки, листы желтоватой бумаги, какие-то канцелярские принадлежности, два колченогих табурета, между которыми на полу и валялось охающее и стонущее чудо-юдо, толстобрюхий полуголый мужик с собачьей головой. «Ты чего?» — плаксивым голосом вещало оно. «Пиво вчера перепил? Сгинь, сгинь, рассыпься!» Попробовал применить нехитрое заклинание Данька, неумело творя в воздухе крестные знамения. «Джиди, перестань, ради великой девятки, это же я, Кай!» С этими словами монстр схватился за уши, дернул что есть сил, и превратился в полного темноволосого парня примерно одного с Данькой возраста. То, что Горовой принял за голову, оказалось обыкновенной маской. «Ты чего, дурик, людей зря пугаешь?» — окрысился студент. «И вообще, кто ты такой, и куда это меня занесло? А, наверное, это будка спасателей или медпункт? Ты из пляжной обслуги?» Смуглый толстяк с жалобным видом потирал наливающийся под глазом синяк. «Вот беда, еще штраф платить придется», — подумал Даниил. И, как назло, при себе бумажника нет. Он по-прежнему был в одних плавках. А какой другой прикид подходит для пляжа? Не в джинсах же загорать и купаться. И куда эта Нюшка запропастилась? Забеспокоился вдруг. «Сам ты обслуга», — разобиделся парень. «Надо меньше пить». «Это точно», — виновато согласился с мудрой сентенцией Данька. «Кстати, откуда взял прикид? Клевая масочка. Копия ритуальной личины, которую надевали древние египетские жрецы Анубиса во время обряда мумификации. Что, отдыхал в Египте? В Хургаде или Шарм-эль-Шейхе? Где-где?» Удивился толстяк. «Не прикалывайся», — разозлился Горовой. «Так где маску раздобыл? Продать не хочешь? Парень как-то странно посмотрел на Даньку и начертал в воздухе непонятный знак. «Я, конечно, могу, но с чего бы это тебе покупать у меня свои собственные вещи?» Теперь уже изумился будущий историк. «Хочешь сказать, что это мое?» «Ну да, это же твой дом, Джиди». Прошло минут пять или даже больше, пока Данька наконец вышел из ступора. Все это время толстяк с видимым сочувствием рассматривал его и тихонько вздыхал. «Так, начнем с самого начала», — решительно рассек рукой воздух студент. «Ты кто?» — смуглячок скуксился, но терпеливо сказал. «Я Кай, твой друг, младший помощник писца при канцелярии царевича. Вот хрень-то, а я тогда кто? По-твоему, ты, Джиди, тоже младший помощник писца его высочества. Мы вместе учимся у достойного Чипсиски искусству начертания священных иероглифов. А это твой дом, угу. Дело ясное, что дело темное. Кстати, какую он девятку поминал, гелиопольскую или мемфисскую? Тогда еще одно. Мы где, у кого брал пиво-то? У Ситиси Неба? Наверное, я ведь тебе не раз говорил, что этот гад в свое пойло подмешивает дурман травы для крепости, а потом обирает посетителей. Ты не ответил, нетерпеливо напомнил Данька. Где мы сейчас находимся? Да в славном городе Миннифер, дружочек, лучшим из городов земли возлюбленной. На этот раз Данькин ступор продолжался минут пять, хотя ему показалось, что прошел час. Он не ослышался, толстяк сказал Миннифер и Тамире, земля возлюбленная, и это значит, это могло значить одно из двух. Либо он, Даниил Сергеевич Горовой, таки свихнулся по причине перегрева на солнышке, усугубленного беспорядочным и неумеренным распитием алкогольных напитков. Либо, нет, бред собачий, не может быть, чтобы он каким-то неведомым чудом очутился в Древнем Египте. Именно так, Тамире, а еще Такимит, черной землей называли свою страну египтяне во времена фараонов. Нонсенс, фантастика. Ну-ка, попробуем еще. А что за царевич ходит в наших начальниках? Ну, брат, клянусь золотым гором, ты таки точно захворал. Вот скажу его высочеству, прикажет с тебя шкуру спустить. Вырядился по-дурацки. Что это у тебя на чреслах за срам? Данька опустил глаза. В чем дело? Нормальные стринги. Нюшкин подарок на день защитника Отечества. Проговорилась, что 100 монет выложила. У тебя в них такой сексуальный вид. Обалдеть. Он перевел взгляд на собеседника. Тот был точно так же, как и Даниил, практически обнаженным. Только вместо плавок носил белый гофрированный передник, похожий на юбочку. На вкус Горового, так лучше бы вовсе телешом ходить, чем надеть на себя такое. Но с модой не поспоришь. Кай, дружище, не шуми, у меня и правда нехорошо. Толстяк угомонился и подобрел. Ладно, доложу начальству, что у тебя лихорадка. Хвала богам, что наш Джиди в Харничета прочим царским детям. Хафра, чего доброго бы тебя крокодилом скормил, за этакое непослушание. Отлежись тут до завтра. Но чтоб с утра явился к раздаче заданий. У нас зоопарка. Джидивхар второй день туча тучи ходит. Что так? Вяло поинтересовался Данька, никак не могущий переварить полученную информацию. А тот его знает. Огрызнулся Кай. Ну, я побежал. Здоровья тебе. И тебе здоровья, в свою очередь, пожелал ему Горовой. Вытянувшись на подстилке, он отрешенно подумал, что изо всех выпускников его заведения, кажется, только он имеет шансы применить знания на практике. Правда, неуд весьма возможно будут палачи ставить. Факультет или, как его предпочитали гордо именовать преподаватели, Институт космической археологии, Инка, образовался при Московском университете в середине 20 века на волне бурного подъема отечественной космонавтики и расширения программы космических исследований. Тогда, после успешных полетов россиян на Марс, Венеру и в район колец Сатурна, казалось, что не за горами прорыв в большой космос. К этому нужно было серьезно готовиться. Не могла остаться в стороне и археология. Как же, открытие новых планет непременно потребует специалистов в данной области. Собрать материал, проанализировать, составить общую картину развития или угасания цивилизаций – это дело нужное, серьезное и ответственное. Вот горстка ученых-энтузиастов и решила создать такое заведение, где могли бы готовить космических Эвансов и Шлиманов. Как и многое в наших широтах, новый институт возникал, что называется, на голом месте. Не было ни четкой концепции того, чему и как будут обучать студентов, ни учебников, ни оборудования. Программы писались коллективно и слету, становясь плодом многочасовой мозговой атаки. Вот и появились в учебных планах заведения такие необычные предметы, как теория и практика психологической адаптации в экстремальных условиях жизни, основы тимпанавтики и т.п., совершенно не представляя, как могут выглядеть и по каким законам могут развиваться неземные цивилизации, мудрецы от истории, взяв за основу древние культуры Земли, создали экзориенталистику, базировавшуюся на обобщении опыта цивилизаций Древнего Востока, космоантику, производной от античности, астромедиевистику, уходившую корнями в европейское средневековье. Проходили годы, десятилетия, освоение большого космоса шло со скрипом. К началу 21 века земляне еле-еле доползли до пределов Солнечной системы. Инка постепенно превращался в обычный истфак. Наборы стремительно сокращались, и руководству приходилось давать студентам наряду с космическими вполне земные специальности. Так, Данька, учившийся на отделении экзориенталистики, должен был получить в диплом еще и традиционную запись «Ученый-египтолог». Однако экзотические предметы по-прежнему преподавались и изучались, и даже совершенствовались, обрастая научным и методическим аппаратом. Данька, в отличие от многих своих однокашников, вполне серьезно относился к изучению научно-фантастических дисциплин, как презрительно именовали их студенты Инка. Посещение этих занятий было факультативным, и лишь редкие зубрилы типа Горового записывались на лекции по психоадаптации. Теперь, оказавшись в такой ситуации, парень впервые по достоинству оценил свою предусмотрительность. Он вполне осознавал, что если бы не способность взять себя в руки и спокойно проанализировать ситуацию, выработанная им в течение 3 лет посещения практикума, то впору было бы свихнуться. То, что происходило с Данькой здесь и сейчас, до боли напомнило ему сюжеты старых фантастических романов, читанных им в детстве. Янки при дворе короля Артура Марка Твена, затерянного мира Конан Дойла, меча без имени Андрея Белянина. Вот еще, лорд Скиминок выискался. Одернул себя парень. Лучше подумай, что делать будешь. Если все это не сон, конечно. Он пока еще надеялся, что вот сейчас проснется на московском городском пляже, сбрызнутой речной водой из ладошек Нюшки, и расскажет ей о своем удивительном, сказочном путешествии. Но сон, увы, длился, и приходилось напрягать серое вещество, чтобы окончательно не впасть в прострацию. Упомянутые-ка имена принцев позволили Дане с примерной точностью прикинуть свое положение во времени. Его любимое древнее царство, 4-я династия, Джидевхар и Хафра были сыновьями Хуфу, или по-гречески Хеопса, 2-го фараона из этой династии, строителя 1-й из 3 великих пирамид. Причем Хафра, Хефрин, станет наследником отца и возведет 2-ю по величине пирамиду. Что же касается Джидевхара, то эта фигура была окутана таинственным мраком. Великий мудрец и волшебник, в свое время отказавшийся от египетской короны в пользу братьев, вот и все, что сохранилось о нем в анналах истории. Любопытно будет с ним познакомиться. Боже, о чем я только думаю. Покрылся холодным потом студент. Поразмыслил бы лучше над тем, как вообще выжить в этих жутких условиях. Чем я питаться буду? Одних болезней, неизвестных нашей науке, тут видимо-невидимо. И никаких лекарств, антибиотиков и витаминов. Даже примитивной зеленки небось нет. И как я умудряюсь понимать то, что мне говорят? Вновь проснулся в Даньке профессиональный ученый-историк, совсем незаметно языкового барьера. Я, конечно, изучал древнеегипетский, но ведь всего лишь письменный. Как по-настоящему звучала живая разговорная речь древних египтян, никто не знает. Странно, что и меня понимают. Вероятно, тоже издержки телепортации. И еще, интересно, куда подевался настоящий Джиди, место которого я занял? Да, без бутылки тут не разобраться. И лучше бы не Бочкарева, а Гжилки. Он так и промаялся в тревожных раздумьях до самого вечера. Пока же суд да дело, решил произвести ревизию и заодно навести порядок в доме, который стал его собственностью. Вон как все захламлено. Сплошное свинство. Бардака Горовой-младший терпеть не мог. Сказывались гены отца полковника. Кроме спальни, она же кабинет и столовая, в доме обнаружились еще 2 комнаты, такие же крохотные. Прихожая и кухня. Главенствующее место в кухне занимала переносная глиняная печь, высотой около метра, с дверцей в нижней части для подачи воздуха и выгребания золы. На печи возвышался средних размеров бронзовый закопченный котел с 2 ручками. Дорогая штука, между прочим, по этим временам. Пустой, как определил разочарованный студент. В другом углу кухни находилась ванна, правда, столь миниатюрная, что принимать ее можно было только в сидячем положении. И это неплохо, рассудил новоявленный домовладелец и вернулся в центральную комнату. Сначала сунул нос в посуду, захламлявшую стол. В одном из горшков оказалась вполне съедобная на вид и совсем неплохо пахнущая каша, сваренная, скорее всего, вчера. Ячневая, определил Данька, мучимый почти гамлетовским вопросом, съесть или не съесть. Он понимал, что это, в принципе, равнозначно классическому. Быть или не быть, питаться в любом случае чем-то нужно. Однако можно съесть и выжить и в то же время. Если его организм окажется неспособным принимать иновременную пищу, можно с такой же легкостью отбросить копыта. Что решим? Подмигнул Данила черной базальтовой фигурке птицеголового Тота, стоявшей на специальной полочке в углу комнаты. Будем дегустировать или помрем с голодухи. Древнеегипетский бог мудрости, покровитель песцов и чародеев, даже не повернул в сторону человека свой длинный журавлиный нос. Дескать, решай сам. Юноша счел молчание знаком согласия и запустил руку в горшок. Ложки поблизости не наблюдалось. Каша была очень даже не дурной на вкус. Как видно, варил знаток кулинарного дела. Сам Данька при всей своей учености был не способен на такой подвиг. У них дома кухней заведовала бабушка, мамина мама. Изумительно. Пришла в бурный восторг Анюта, впервые отведав знаменитых бабулиных растягаев, и тут же законючила. Ангелина Сергеевна, миленькая, возьмите на выучку, а то после вашей стряпни моему Данилушке никакие разносолы в рот не полезут. Ну-ну, только и ответила тогда бабушка, которой не очень понравилось то, что эта бойкая девица столь безапелляционно именует ее драгоценного внука своим. Правда, вскоре обе дамы поладили, и не последнюю роль здесь сыграла их обоюдная страсть к кулинарии. Ангелина Сергеевна с удивлением обнаружила, что шустрая провинциалочка знает бездну старинных русских рецептов, которые не были зафиксированы ни в одной поваренной книге. И это растопило сердце бабушки, давно махнувшей рукой на неспособную к настоящему женскому делу дочку профессора и уже не чаявшей передать по наследству семейные кухонные тайны. На завтра был назначен торжественный экзамен, где Нюшка должна была показать все то, чему выучилась за последние полгода. Ей предстояло приготовить праздничный семейный ужин по случаю защиты Данькой диплома. «Где они теперь?» – загрустил парень, доедая кашу. «Наверное, уже всю московскую милицию на уши поставили». Чтобы отвлечься, он решил перемыть посуду. Благо, вода под рукой имелась. Два деревянных ведра были наполнены чистой, чуть теплой водой. Не без трепета выполнял Даня этот обыденный ритуал, от которого дома, как правило, всеми правдами и неправдами отлынивал. Еще бы, собственноручно мыть египетскую керамику эпохи Древнего Царства, целую, целехонькую, как будто вчера сошедшую с гончарного круга. Впрочем, может быть, и впрямь вчера, любовно расставив посуду сушиться на столе, юноша занялся гардеробом. Вся одежда Джиди помещалась в большом деревянном ларе, расписанном сиенами охоты на гиппопотама. Здесь было несколько чистых, таких же, как и у Кай, гофрированных передников и две или три тонких льняных рубахи до пят. На самом дне сундука обнаружились пара новых кожаных сандалий, широкое ожерелье нагрудник из бронзовой проволоки, украшенной перегородчатой эмалью, и пара наручных бронзовых же браслетов. Изучив содержимое платьевого шкафа, Данька пришел к заключению, что Джиди был не из совсем бедных. Скорее всего, относился к классу свободных ниджисов, землепашцев. Судя по нескольким листам папируса, найденным Горовым в доме, его двойник только недавно начал постигать искусство письма. Начертание иероглифов было нетвердым. Часто повторялись одни и те же слова: дом, хлеб, гробница, вода, земля, солнце. Очевидно, это были прописи с домашними заданиями. Сам Даниил Сергеевич считался у себя в университете настоящим мастером по части практической иероглифики. Даже академик Еременко завидовал той бойкости, с которой его любимый ученик пользовался древнеегипетскими письменами. Пригодится. Насколько мне помнится, в Тамире грамотные люди были в почете. Подметя пол, хозяйственный Данька решил заодно вытряхнуть сплетенные из стеблей папируса циновки. Сгреб их в охапку, зажмурился и, энергично пнув дверь ногой, вышел вон. Это были первые шаги, сделанные россиянином из 20 века по земле Древнего Египта 26 века до Рождества Христова. Он почувствовал себя Нилом Армстронгом, впервые ступившим на лунную поверхность, или Казимиром Абдуллаевым, поднимающим флаг на Марсе. Впору было начать распевать гимн. С замирающим сердцем приоткрыл сначала один, потом второй глаз. Вокруг сгущались сумерки, и не было видно ни души. Оглянулся на оставшийся за спиной дом и обнаружил, что тот был полутораэтажным, сложенным из кирпича сердца. Над первым этажом возвышалось невысокое чердачное помещение. Двор был огорожен глинобитным забором, достигающим Даньки до груди. На этом небольшом клочке земли росли две финиковые пальмы и пара чахлых кустов. Закончив осмотр поместья, молодой человек убедился в правильности своих первоначальных предположений. Дом действительно принадлежал семье свободных землепашцев, Ниджисов. Возможно, он достался Джиди по наследству от родителей. По крайней мере, следов присутствия кого-либо еще, кроме младшего помощника писца его высочества, в доме не обнаружилось. И все же кто-то сварил парню вкусную кашу, кто-то с любовью разбил во дворе клумбу и ухаживал за цветами. Кто? Разве что сам Джиди не гнушался девчоночьих занятий. Поживем, увидим. Представьте себе, что вы оказались там, где мечтали побывать всю жизнь. Неужели вас не потянуло бы тут же ринуться все разглядывать и осматривать? Правильно, потянуло бы. Вот и Данька не смог подавить в себе здорового любопытства историка. Как человек рациональный и трезвомыслящий, он понимал, что, выйдя за ограду дома, подвергнет собственную жизнь многочисленным опасностям. Но возраст, но непоседливый характер не давали ему усидеть на месте. Не все ли равно, когда он выйдет за пределы своей шаткой, ненадежной крепости? Чему быть, того не миновать, понадеялся парень на русский авось. О проблеме хроноклазма, когда любое его действие может нарушить пространственно-временный континуум, Данька в попыхах напрочь забыл. А если бы и вспомнил, то какая теперь разница, нарушит не нарушит, изменится ли грядущее или нет, он-то находится здесь и сейчас, а что там будет, это уже не его заботы. Вернувшись в дом, молодой человек переоделся по местной моде, надел белый гофрированный передник и длинную рубаху из тонкого льна, с сомнением повертев нагрудник, решил, что это будет излишеством, а вот от браслетов не отказался. Форсить так форсить. Не без содрогания Данька открыл калитку и выскользнул в ночной Меннифер, первую столицу древнего Египта, которую греки называли Мемфис. Высоко в небе стояла полная луна, освещавшая все вокруг вместо привычных сердцу москвича фонарей. В бледно-желтом свете город выглядел мрачно и таинственно. Однако и такая подсветка давала возможность кое-что рассмотреть. Даниил надеялся, что это не последняя его экскурсия по Менниферу, и ему еще представится возможность рассмотреть все хорошенечко и подробненько. А пока, первая вылазка. Разведка местности, так сказать. Парень один раз был в современном ему Каире в составе научной делегации от университета. Теперь он получил возможность сравнить, что было на этой земле прежде и что станет в будущем. Судя по планировке и размещению домов, юноша находился в квартале бедняков. Местность прорезала улица шириной метров 8 или 9. Ее под прямым углом пересекали многочисленные узенькие переулки. Дома стояли так, что их фасады выходили на улицу, а задние стены смыкались одна с другой. Горовой свернул в один из переулков. Его внимание привлек дом, выглядевший богаче, чем остальные. Хотелось рассмотреть поближе этот образчик местной архитектуры. Внезапно прямо из-под его ног с диким воплем вылетела кошка. Не заметив зверька, студент наступил зеленоглазый на хвост. Отскочив на пару шагов, кошка огласила окрестности жалобным мяуканьем. «Извини, дорогая», — засмотрелся, сделал попытку оправдаться Даня, но кошка, как видно, разобиделась не на шутку. Мяуканье переросло в настоящий вой. «Да ты всех вокруг переполошишь», — шикнул на голосистую парень, подобрав с земли легкий камешек, метнул его в сторону кошки. «Ты чего же это творишь?» — раздался у него за спиной вопль. «Люди добрые, священное животное обижают. Мать Баст, посмотри». Данька не успел даже развернуться, как некто накинулся на него сзади и, обхватив руками, попытался свалить наземь, продолжая оглашать окрестности истошными криками. «Негодный сын ослицы и шакала, порождение Сета, поднять руку на воплощение богини Байт». «Ну вот», — приуныл студент, — «как говорил один из героев Мольера, ты этого хотел, Жорж Дадин», что в переводе на русский значило «сам нарвался». Противник попался достаточно крепкий и необделенный силенкой. Это Горовой сразу же ощутил на собственной грудной клетке. Ее сжало, как в стальных тисках. Стало трудно дышать. Молодой человек постарался успокоиться и собраться. Когда это ему удалось, он попытался ударить неприятеля затылком. Потом парень быстро выбросил левую ногу по дуге вперед, перенося вес тела и одновременно двигая руки вперед и в стороны. Присел и крепко сжал кулаки, развернув туловище вправо. Данька обратил лицо к животу противника. Тот оказался весьма внушительным, с пивной бочонок. Парень поднял левую руку вверх, а правым локтем резко двинул во вражеское брюхо, и тут же передней частью левого кулака заехал защитнику кошек в лицо. Данька тяжело шлепнулся на пятую точку, мгновение посидев так, очумело тряся головой, он схватил студента за край рубахи и вновь принялся за свое. На помощь, караул, убивают, грабят. Почтеннейший, урезонивал его москвич, опомнитесь. По-моему, это вы первые на меня напали. Сварливый мужик, услышав звук Данькиного голоса, вдруг застыл, продолжая при этом удерживать в руках полурубахи своего противника. «Джиди!» – ошеломленно прошептал он. «Так это ты, негодник!» В его голосе появился металл. «Так-то ты мне платишь за все хорошие, папаша!» – возмутился студент. «Да я впервые вас вижу, или, вернее сказать, слышу, потому как лицо ваше скрыто во мраке ночи. Ко мне, истошно взвыл мужик. Хари, амини, нахт!» – послышался топот многочисленных ног. И к одному противнику прибавилось еще три или четыре. Причем в руках одного из нападавших была длинная палка. «Проучите его хорошенечко», — приказал им любитель четвероногих. Даниил тут же успокоил его молниеносным ударом по ушам. Мужик вякнул и занял горизонтальное положение. Не давая врагу опомниться, юноша перешел из обороны в атаку. Сунул кулак в лицо одному, двинул ногой в пах второму, толкнул боком третьего. Неприятели посыпались в разные стороны, как горох. Осед, мои зубы, нос, он сломал мне нос. Четвертый, вооруженный шестом, топтался на месте, не зная, что предпринять. Ну, цыкнул на него Данька. Чего стоишь, нападай. Подняв шест вверх, египтянин ринулся вперед, намереваясь ударить юношу по голове. Горовой ускользнул вперед и влево, уходя с линии удара. Ребром правой руки он отбил запястье и только-только примирился, чтобы схватить левой рукой локоть противника, как сзади на его затылок обрушился тяжелый удар. Студент упал на колени. Перед тем, как погрузиться во тьму, он еще успел заметить, как некий странный клубок метнулся к пятому, зашедшему со спины врагу, державшему в руках увесистую дубину. «Джиди, очнись!» Кто-то довольно бесцеремонно теребил его за плечо. Он с трудом открыл глаза. Прямо над ним нависла страшная волчья морда со скаленной пастью. Длинные торчащие уши и миндалевидные прищуренные глаза окантованы золотой каймой. «Ну нет, дружище, на этот раз ты меня не проведешь». Выбросив руки вперед и вверх, Данька схватился за уши личины и что есть силы потянул. К его удивлению, маска не снялась, да и ухо на ощупь оказалось совсем не картонным, а очень даже натуральным, теплым, мягким, шерстистым. «Ты чего дерешься?» – возмутилось видение. «Больно же, и это благодарность за спасение». У Даниила начали закатываться глаза. Скомандовало чудище. «А вот этого не нужно. Ты же не девушка, чтоб падать в обморок при встрече с обыкновенным богом». Невзирая на предупреждение, молодой археолог все же отключился. Снова в чувство парня привел влажный компресс, которым некто заботливый протирал его лоб, глаза и щеки. «Нюшка», слабо простонал Горовой, «мне тут такая гадость примерещилась. Ты представь», движение компресса приостановилось. Данька разлепил веки. «ГМ-ГМ, интересный компресс, какой-то розовый, шершавый, похожий на губку, висит себе в воздухе и подергивается. Да это же, язык. Ну что, Джиди, пришел в себя». Снова все та же оскаленная волчья пасть. «Я не Джиди», попробовал протестовать. «Да знаю, знаю», досадливо прорычал монстр. «Очухивайся поскорее, надо потолковать». Парень вздохнул и сел на кровати. Поморщился от резкой боли, ударившей в затылок. Пощупав голову, обнаружил там здоровенную шишку. Поводив глазами туда-сюда, выяснил, что находится в своем доме. «Кто это меня сюда притащил?» — спросил, боясь взглянуть на собеседника. «Те парни, которых ты отделал. Славную трепку им задал. Молодец. Давно не получал такого удовольствия от созерцания драки». Польщенный похвалой, студент таки посмотрел на говорившего. «Ага, старый знакомый, волчок с московского пляжа». Не зря он показался Даньке каким-то подозрительным. «Вы», — начал Горовой, но решил, что псу много будет чести, и перешел на более фамильярный тон. «Ты кто такой, упуат?» — ответила псина, поудобнее устраиваясь на кровати напротив человека. «Приходилось слышать, угу», — подтвердил парень, окончательно удостоверившийся, что слетел с катушек. «Древнеегипетский бог, проводник душ в царство мертвых, изображавшийся в виде черного волка. Как же, наслышанность, вот и славненько», — осклабился песик. «Приятно иметь дело с образованной аудиторией. Итак, вкратце обрисовываю ситуацию своими ритуальными танцами. Понимаешь, о чем я речь веду? Студент понурил голову. Проклятый стриптиз. Черт бы побрал эти дерьмовые башли. Ага, понял. Так вот, своими танцами и неосторожным обращением со священными текстами ты добился того, что в дуэте открылся проход. Ты знаешь, что такое дуэт? Конечно, как всякий уважающий себя египтолог, Данька знал. Дуэт – в египетской мифологии место, где пребывали умершие. Своего рода преисподняя, совсем глубокая, совсем темная и бесконечная. Также дуэт отождествлялся с горизонтом, то есть местом, куда заходит солнце. И, наконец, это была часть вселенной, откуда на землю будто бы явились Нитеру, великие боги египтян, царствовавшие несколько тысяч лет. Академик Еременко выдвинул идею, что Нитеру были пришельцами с Сириуса или Ориона. Теория эта вызвала ожесточенные споры в научных кругах и имела своих защитников и опровергателей. Последних почему-то было больше. Самому Даньке было гораздо легче принять на веру инопланетное происхождение богов Тамири, в том числе и своего визави, чем поверить в их сверхъестественную сущность. Издержки атеистического воспитания сказывались, что ли. Здесь, с этой стороны, одновременно с тобой такими же экспериментами занялся твой двойник Джиди. Он попал в зону воздействия потока и был затянут во врата. Что с ним случилось потом, неизвестно. Наш главный пытался отыскать его след, но так и не смог. Вероятно, Джиди повезло меньше, чем тебе, и он погиб. Но проход было необходимо закрыть, иначе в дуэте начался бы хаос. Вот и пришлось тебя перенести на место двойника, то есть сюда, в Тамири. Проход, дуэт, врата. Неужели Еременко был прав, и что теперь? А то, что теперь я, открывающий пути, словно какая-то сторожевая собака должен охранять тебя от бед и напастей. С возмущением пролаял волчок. Вот уж точно, сам нарвался. Отчего же вдруг моей скромной персоне оказана такая честь, я почем знаю? Буркнул Упуэт. Попробуй разберись в этих тонкостях политики начальства. Нам, простым исполнителям, не положено шибко мудрствовать и заниматься самодеятельностью. Он презрительно сплюнул. Так, по крайней мере, показалось Даниилу. Послушай, дрогнувшим голосом обратился парень к волчку. Как ты думаешь, есть ли у меня шанс когда-нибудь вернуться назад? Домой, ушастый поразмыслил немного и признался. Понятия не имею. Надо бы у то-то поинтересоваться. Он у нас специалист по предсказаниям. Но ему сейчас не до этого. Жрецы его собственного святилища держат носатого чуть ли не в плену, заставляя надиктовывать святые откровения. И попасть туда тяжеловато. Сам же тот об этом и позаботился. Понаделал, длинноносый, таких хитроумных ловушек, что любой из нас ногу сломит. Ох и лютовал наш главный по этому поводу, ох и лютовал. А кто у вас главный? Много будешь знать, скоро состаришься. Ишь, какой прыткий. Все секреты ему сразу открой. Что же мне делать? Обживайся пока, а там посмотрим. Глава 3 чудеса, да и только. Глава 3 чудеса, да и только. Утренний, самый крепкий и самый сладкий сон Даньки был бесцеремоннейшим образом прерван появлением в его доме постороннего лица. Данное лицо оказалось существом весьма крикливым и голосистым. Заслышав издаваемые им звуки, Даниил Сергеевич спросонку потянулся было к тумбочке, дабы усмирить разбушевавшийся китайский будильник, но вдруг вспомнил, что и тумбочка, и часы остались в той, другой его жизни. Но на особенные раздумья по этому поводу времени не было, так как горластый некто от звуков перешел к действиям. По груди парня замолотили маленькие кулачки, и это окончательно пробудило его от грез. Решив в этот раз обойтись без коротешных приемов и членовредительства, юноша просто легонько накрыл кулачки колотушки своими руками и открыл глаза. «Анька, ты-то здесь какими судьбами? Вот здорово! Немедленно отпусти, бегемот бешеный!» Возмутилась девушка, тщетно пытаясь освободить руки из стальных тисков. Только теперь Даниил понял, что ошибся. Склонившаяся над ним девчонка как две капли воды походила на его московскую любовь, и все же это была не Нюшка. Во-первых, ее волосы, темные, вороного крыла, а не русые с рыжинкой. Во-вторых, это была чуточку полнее и, стоит признать, несколько сексуальнее. Даньке удалось без малейшего труда провести сравнение благодаря излишне легкому туалету брюнетки, одетой в тонкое, полупрозрачное платье с разрезом почти до пояса, а в остальном, круглое лицо с ямочками на щеках, большие карие глаза, изящный носик, алые пухлые губы, два ряда ровных жемчужных зубов, ну, просто вылитая Анюта, но какая сердитая, «Что ты натворил?» – бушевала девушка. «В своем ли ты уме? Ни за что ни про что напал на отца, отколотил его, избил слуг». «А», – догадался студент, – «так это она о ночной драке. Получается, что толстяк и правда мой знакомый, а это, выходит, его дочка. Хаэм, да у этого Джиди есть приятные знакомства, и вкусы у нас тоже одинаковые. Какие только демоны тебя надоумили», – осуждающе причитала брюнетка. «Снова, конечно, пиво перепил, с правильным пивом отдохнешь красиво», – попробовала отшутиться Данька. «Ага, красиво», – передразнила она его. «Так красиво, что отец поклялся отобрать у тебя дом за долги, а для начала прекращает платить за твою учебу. Итак, дескать, до конца исполнил долг перед своим покойным другом, твоим отцом, на ноги тебя поставил, к месту определил, и ты его так за все отблагодарил». Высвободив таки руки, она прикрыла ладошками глаза и горько зарыдала. Парень почувствовал себя не в своей тарелке. Он, как всякий настоящий мужчина, терпеть не мог женских слез. Приобняв девчонку за плечи, попытался ее успокоить. Та, уткнувшись ему в грудь, разревелась еще пуще, причитая: «Что теперь будет? Где ты станешь жить? Чьим питаться? Кто за тобой будет присматривать?» «Ох», — вздохнул Горовой, — «все они одинаковы. Думают, на каждой из них свет клином сошелся». Из-под кровати осторожно выбрался Упуаты, просеменив к кровати, принялся ласково лизать руку брюнетки. Девушка удивленно посмотрела на волчка. Глаза ее моментально высохли. «Это еще кто? Джиди, ты что, завел себе собаку? Самому же есть нечего». Ушастый одарил ее взглядом, в котором читалось легкое презрение. «Ничего», — бодренько молвил Данька, — «прорвемся как-нибудь». Пес одобрительно ему подгавкнул. «Вижу, боги совсем лишили тебя ума», — обиделась девчонка и, подхватившись с места, гордо и независимо прошествовала к двери. «Эй!» — попробовал остановить ее парень. «Ты куда?» «Постой, Аньк, да пусть уходит», — пролаял Упуат. Едва брюнетка вышла, никуда не денется. «Видно же, что втрескалась в тебя по уши». Молодой человек покачал головой. «Я даже не знаю, как ее зовут. Вот уж проблема так проблема», — съехидничал волчок. «У него дом отбирают, со службы выгнать собираются, а он ломает голову над тем, как же зовут его подружку». «Да, видно, не зря главный отдал приказ присмотреть за тобой. Как вы там только у себя живете». И все-таки, Данька продолжал мечтательно смотреть на дверь, за которой скрылось прекрасное видение. «Да расслабься», — осклабился Нитеру. «Анх ее зовут, а Анх, Анх?» — переспросил Данька. «Это значит жизнь». «Правильно», — похвалил четвероногий. «А сейчас собирайся, я тебя провожу к месту, где ты служишь». Кай заждался, и принца не стоит зря гневить. «Но как же дом?» — нерешительно огляделся по сторонам Данька, уже успевший привыкнуть к своему новому жилищу. Упуат досадливо тряхнул головой. «Не твои заботы, все и без тебя прекрасно уладят». При солнечном свете Миннифер, Мемфис выглядел значительно приветливее, чем ночью. Идя бок о бок с древним, древнее, чем этот город, существом, молодой человек расслабился и с любопытством глазел по сторонам. А что, ему было твердо обещано, что, находясь под защитой четвероногого Нитеру, он пока может ничего не опасаться. Отчего бы не воспользоваться ситуацией и не побыть в качестве интуриста. В смысле, иновременного туриста. Жарковато, конечно. Спасибо, Упуат надоумил не надевать рубаху, а идти в одном переднике. Но вот то, что пес не рекомендовал ему обуться, Даньку не радовало. Никогда еще он так долго не ходил босиком. Причем по довольно неудобной дороге. «Терпи», — порыкивал на спутника путеводитель. «У нас не принято, чтобы ниджисы в будние дни разгуливали в сандалиях. Слишком дорогое удовольствие. Даже вельможи, да что там, сам фараон, жизнь, здоровье, сила, не позволяют себе такой роскоши». «Хреновые у вас тут порядки», — проворчал Дани. «Можно подумать, у вас получше», — отбрил волчок. «Как вспомню, чем ты меня угостить хотел, сразу чесаться начинаю. Как вы можете употреблять в пищу такую гадость?» «Хороша гадость, 15 геллоров за кило, а пиво?» Продолжал ужасаться Упуат. «Я было лизнул пробку, чтобы продегустировать. Так чуть не стошнило». «Не, тут ты не ври. Бочкарев, правильное пиво. 150 лет на рынке, это тебе не шуточки». «Погоди», — грозился ушастый. «Вот я тебя угощу пивом, сваренным нашим хнумом. То ли запоешь, в рот больше не возьмешь своего Бочкарева». Постепенно кварталы бедняков закончились. Улицы стали пошире, а дома пороскошнее. Иные из них раз в 50 превышали размерами домишка Джиди. Повеяло прохладой. Понятно, они приближались к великой реке, давшей начало египетской цивилизации, Нилу и Тиру. Фараоны знать предпочитали селиться вдоль ее берегов, свернув с центральной дороги налево, на мощенную розовым камнем улицу. Спутники вскоре оказались у великолепного дворца, поражавшего четкой продуманностью архитектурного плана. Здесь напрочь отсутствовали излишества, типичные для жилищ вельмож, так и пытавшихся выставить на показ свое богатство. В то же время по всему было видно, что здесь обитает птица высокого полета. Особенно хорош был сад, разделенный на квадраты и прямоугольники прямыми, пересекающимися под прямым углом тенистыми аллеями из деревьев и виноградных шпалер с цветниками. Данька отметил, что хозяин дворца собрал у себя почти все деревья, росшие в долине Нила. Финиковые, фиговые и кокосовые пальмы, сикамор, акацию, иву, гранат, тамариск, персик. Среди деревьев стояло несколько изящных беседок, вероятно, для дневных трапез. Когда они проходили мимо большого, облицованного камнем прямоугольного пруда, водную гладь которого покрывали лилии, Упуэт вдруг забеспокоился и принялся вертеть головой. Его длинные узкие глаза хищно сощурились, а черная шерсть на загривке стала дыбом. «В чем дело?» Кошку увидел, попытался пошутить Данька, но волчок так на него окрысился, что молодой человек предпочел заткнуться. «Добрались-таки», — буркнул путеводитель. «А я-то уже понадеялся, что все обойдется. Кто добрался?» «Не понял, Горовой. Да эти...» Пренебрежительно прохрипел волчок. «Ревнители благочестия и порядка. Кто-кто? Стражи Дуэта. Акху, Акху», — переспросил археолог. «Это преображенные, просветленные, я б их так преобразил и просветил, что им бы мало не показалось». Но пока сам волчок предпочел сделаться как можно более незаметным. Он прилег на землю и пополз вперед на животе. «А ты чего стал, как гелиопольский столб?» — гавкнул он на Даниила Сергеевича. «Ложись». Едва Данька успел бухнуться на травку, как у него над головой что-то блеснуло, и толстый ствол ближайшей финиковой пальмы точно бензопилой срезало. «Ух ты!» — восхитился Данька. «Это что, лазер или бластер? Тебе не все равно, чем твою башку снесут?» — мелко дрожал Упуэт. «Но они совсем оборзели. Нападать среди бела дня, или это?» Они полежали так еще немного, но следующего выстрела не последовало. «Поднимайся», — скомандовал пес. «Это было всего лишь предупреждение. Больше они не сунутся. Пока, во всяком случае». Москвича так и распирало здоровое любопытство. В научной литературе ему часто попадались термины Нитеру и Акху. Первым обозначались боги Египта, а вот что означал второй, продолжало оставаться загадкой. Тексты пирамид утверждали, что Акху пришли на смену Нитеру и стали после них править в земле возлюбленной. Но как и почему произошла смена власти, об этом знали разве что авторы текстов. Парень сунулся было с расспросами к Упуэту, но нарвался на непроницаемую глухую стену. Четвероногий с нескрываемой агрессивностью реагировал на любое упоминание об Акху. В канцелярии принца Джидивхара, а дворец и сад принадлежали как раз этому отпрыску славного фараона Хуфу, Даньку приняли весьма и весьма нелюбезно. «Ага, явился». Грозовой тучей надвинулся на него тощий мужик с кислой мордой. Судя по леопардовой шкуре, переброшенной через плечо, и бритому непокрытому черепу, перед Даней был некто, принадлежавший к сословию жрецов. Наверное, даже старший жрец, потому как несколько мужчин, одетых точно так же, но явно моложе кисломордого годами, на вытяжку стояли поодаль, с почтением внимая тому, как шеф распекает проштрафившегося. Между ними прятался Икай. На нем не было жреческого одеяния, но лицо его выражало полную солидарность со священнослужителями. «Предатель», — угрюмо подумал Данька, который чувствовал себя неуютно. Упуэт, то ли удрученный недавним инцидентом в саду, то ли тоже испугавшийся грозного тона здешнего начальства, забился в дальний полутемный угол и там замер, как памятник самому себе. «Так вот, подлый нарушитель спокойствия», — бесновался шеф. «Наше терпение лопнуло. Мы больше не хотим и не будем потакать твоим гнусным выходкам. Многое тебе прощалось, многое. Но то, что ты, презренный, сотворил вчера...» Он задохнулся от нахлынувшего возмущения. Поднять руку на достойнейшего Неферкаптаха, своего опекуна, можно сказать, второго отца. За это тебя следовало бы отправить на медные рудники или на галеры. Однако душа благородного Неферкаптаха далека от того, чтобы платить злом за зло. Пусть тебя Анубис осудит перед ликом вечноживого Осириса, но платить за твою учебу опекун больше не намерен. Это станет для тебя хорошим уроком. Немедленно собирай свои манатки и убирайся вон из святого места. Писец недоучка, да больно надо, огрызнулся Горовой, которого драматическая ситуация едва не рассмешила, напомнив собственное прошлое, когда его чуть не отчислили с факультета за аморальное поведение. Он тогда вступился за девчонку, к которой приставали пьяные хулиганы. Подоспевшая, как всегда, к шапочному разбору милиция при виде трех ползающих у ног атлетически сложенного парня заморышей не разобралась в ситуации и забрала Даньку в кутузку. Естественно, потом, когда все выяснилось, его отпустили и извинились. Но информацию, отосланную в деканат по электронной почте, дезавуировать позабыли. Вот и пришлось чуток постоять на ковре. «Что ты там вякнул?» – напыжился шеф. «Больно надо, говорю, здесь учиться. Я и без вашей школы пишу не хуже, а то и лучше любого из присутствующих». От такой наглости Кисломордова едва кондрашка не хватило. «Ты», только и мог он повторять какое-то время. «Что здесь происходит?» Раздался от дверей приятный и мелодичный молодой голос. Кои младшие жрецы разом повалились ниц, а начальник согнулся в низком поясном поклоне. Заслышав предупреждающее поскуливание у пуэта, студент тоже счел необходимым последовать примеру других. Развернувшись для начала лицом к двери, он затем распростерся на полу, украшенном глазурованной плиткой. «Кто мне объяснит, почему шум?» — с досадой повторил пришедший. «И встаньте, наконец!» Данька поднялся и из-под тишка принялся разглядывать новое лицо. Это был парень лет 16 или около того. Стройный, но не очень высокий, с изящными руками и ногами. Красивое лицо с тонкими чертами пылало гневным румянцем. Голову юноши покрывал полосатый платок, немея, положенный по статусу фараону и его близким. Как и Данила, молодой человек был бос и полуобнажен. Из одежды на нем имелся лишь традиционный передник, но не гладкий, а гофрированный. Он поддерживался широким поясом из змеиной кожи с металлической пряжкой в виде овала картуша с превосходно исполненными иероглифами. «Джидивхар», — прочитал надпись молодой археолог. «Ага, хозяин припожаловал. Всему виной, а милосердный царевич», — выступил вперед шеф, постаравшийся сменить кислую мину на своей физиономии на более приветливую и подобострастную. «Этот никчемный ниджис». Принц перевел взгляд на Даньку. Москвич с удивлением отметил, что глаза у Джидивхара были голубыми. «Ты снова что-то натворил, Джиди?» «Аво, да мы, выходит, лично знакомы с его высочеством. На этот раз дело зашло далеко, клянусь светлым Раатумом. Этот негодяй, напившись вдрызг, зверски избил достойного Неферкаптаха, своего опекуна. По своему милосердию, купец ограничился лишь тем, что отказался впредь вносить плату за обучение этого злодея ремеслу песца. И вот, вместо того, чтобы покаяться и достойно принять наказание, этот помет шакала начал бахвалиться, что пишет лучше любого из нас. Представляете, ваше высочество, он, который еле-еле способен нацарапать пару священных знаков, именует себя искусным песцом. Уморил, клянусь светлым Раатумом, уморил. Царевич снова вонзил в Горового цепкий взгляд холодно-ледяных очей. «Ты говорил это, Джиди?» Парень принял вызов. «Да, царственный, охальник», — заорал кисломордый. «Как стоишь перед сыном Бога? Очи, опусти очи долу, мерзавец, остынь, чипсиска», — осадил его Джидивхар. «Лучше подготовь все к испытанию». Он опять повернулся к Даньке. «За свои слова нужно отвечать, Джиди. Ты согласен?»